Глава 44. Мы остались вдвоем в нашем доме. Нам некого больше было стесняться и не от кого прятаться. Мы целовались и обнимались сколько хотели и где хотели. И можно было вести себя погромче. Сколько мы так с ним будем играть в шпионов и стараться не стонать слишком громко во время секса под носом у его папы? Месяц? Год? Но общая тайна нас определенно еще больше распаляла и объединяла. Лежала на диване в гостиной, бесцельно щелкая пультом по каналам. Шла различная дребедень под Новый год. Вообще, это один из моих любимых праздников. Такой уют, тепло, все красочно, наряжено. Наш дом мы, кстати, уже украсили с Кириллом. Вместе вешали гирлянды и наряжали елку, которую он принес, услышав, что я хотела бы живую ель на праздник. Теперь уже Кир мой джин и исполняет желание. Все, что в его силах. Наверное, еще до сих пор грызет совесть за былое обращение со мной. А может, и вправду так любит и хочет сделать мою жизнь чуть слаще. В любом случае, мне безумно приятны и его почти детская любовь, и взрослая страсть, и теплая, как чашка чая зимним вечером, внимание. Совершенно особенное чувство — вешать с ним бок о бок разноцветные шары на ель под потолок. Как только дотащил такую огромную. В голову лезут мысли, что мы будто супруги с ним. Такой милый быт. Елка эта, гирлянды, телек с новогодними передачами и нежный секс перед сном. Не знаю, как там у других, а у меня моя новогодняя сказка и чудо уже случились. Лучший Новый год. Это моя лучшая зима. Не заметила за мыслями, как к дивану подошел Кирилл и нырнул дельфином между мной и подушками. Притянул к себе меня и отобрал пульт. «Ну-ка, дай сюда!» Начал щелкать каналы, пока я двигалась, чтобы освободить ему место. Диван не очень-то удобный, чтобы валяться вдвоем с таким немаленьким мальчиком, но я готова закрыть на это глаза. «О, Футурама новый выпуск!» — воскликнул парень, остановившись на канале с мультами. «Ты чё, этот канал смотришь? И этот мультик идиотский?» «Он не идиотский. А по мне так очень даже. Особенно эта одноглазая меня пугает. Ничего ты не понимаешь. Она секси. Но тогда я с двумя глазами смогу соперничать с ней, только если выбью себе один». Кирилл глянул на меня и заметил тень недовольства на моем лице. «Еще бы! При живой и двухглазой девушке сидит и хвалит какую-то рисованную одноглазую стерву. А кто-то ревнует? Да еще чего!» «Да-да. Знаешь, я так сразу не могу определиться. Мне надо убедиться, кто же лучше из вас». «Чё?» «Показывай сиськи, я решу. Проведем сиська-тест. И пусть победит сильнейший». «Дурак!» — треснула его в бок. Кирилл засмеялся, при этом стягивая с меня кофту. Похоже, он не собирался шутить. Наступил вечер самой волшебной ночи уходящего года. Ни в какие гости мы не собирались, хотели встретить Новый год вдвоем. Приготовили бутылку игристого красного вина, чтобы вскрыть ее под бой курантов по традиции. Кирилл не пьет совсем, но согласился пригубить со мной немного в эту прекрасную ночь. На столе были два любимых всеми праздничных салата — крабовый и оливье, нарезка из колбасы и сыра, а еще картофельное пюре с нежным мясом в гранатовом соусе. Это все приготовила я сама с помощью парня. Он помогал нарезать ингредиенты или просто сидел рядом и наблюдал, как я занимаюсь мясом или соусом, пока он пускает слюньки от восхитительного запаха. Пришла пора садиться за стол и провожать старый год. Кирилл с упоением жевал приготовленную мной свинину, попросил добавки и не уставал нахваливать. «Блин, Гуфи, это охренительно вкусно!» «Почему я не просил мяса, когда ты была моей прекрасной рабыней?» «Сейчас получишь по зубам, и не мясом, а половником, не напоминая камикадзе». «Но ведь было весело». «Кому как. Особенно было весело, когда я от твоей кроссовки руки в кровь стерла». «Прости, малышка, я же не знал, что ты настолько нежная. Мне голову от тебя вело, я использовал любой повод, чтобы просто побыть рядом. И мне показать, кто здесь папочка». «Не без этого», — хитро улыбнулся Кирилл. На самом деле я бы не выгнала тебя, если бы ты мне сразу показал того котика с караоке. И не нужно бы было никаких кроссовок. Прям влюбилась бы сразу в один миг». «Да? А так можно было? Вот черт!» И мы одновременно прыснули со смеху. Бой курантов. Кирилл вскрыл подготовленную бутылку напитка и наполнил фужеры. Мы пригубили каждый из своего и поздравили друг друга с наступлением Нового года поцелуем. Звучит гимн, а мы целуемся. После торжественной части по телевизору снова пошли праздничные концерты и передачи. Зазвучала медленная композиция, и Кирилл вдруг забрал из моих рук фужер, поставил на стол оба бокала, а меня привлек к себе и стал танцевать. «Ты любишь медляки?» — спросила я его, изогнув бровь. «Не-а», — ответил парень, продолжая нежно прижимать меня к себе и вести в танцы, насколько умел. «С Новым годом, милая!» — поцеловал он меня в макушку. «Есть же такая примета, как встретишь этот праздник, так весь год и проведешь. Я не прочь провести его в твоих объятиях, как сейчас». «С Новым годом, мой хороший!» — прижалась я к нему крепче в ответ. Парень отстранился и заглянул мне в лицо. «Как ты назвала меня?» «Мой хороший. А что, тебе не нравится?» «Наоборот. Просто меня так мама звала». «О!» — смутилась я. «Прости, я не знала. Ничего, все в порядке», — снова притянул он меня к своей груди. «Мне приятно, что именно это слово ты выбрала. Удивительное совпадение». «Да, действительно. Скучаешь по ней?» «Бывает. Это же мама. Все любят маму». «Ну да. Очень жаль, что ты так рано остался без нее. Если бы я чем-то могла помочь...» Кирилл поднял за подбородок мое лицо вверх и посмотрел в глаза. «Какая же ты удивительная! Ни одна девушка не спрашивала меня о маме. У тебя такое большое сердце, Лиза. Мне очень приятно, что ты переживаешь обо мне. Все нормально, уже не больно. А ты как-то даже заполнила собой ту пустоту, что осталась после ее ухода. Я не думал, что это возможно, но рядом с тобой я будто наполнен до краев. Мне больше ничего не надо. Нет ощущения, что мне чего-то не хватает. Так что ты уже мне помогла, милая». Он нежно поцеловал меня, а я не смогла сдержать слез. Это было так трогательно. Это лучше, чем признание в любви. Это лучше секса. Это просто лучше. «Ты плачешь? Я сказал что-то обидное?» — расстроился Кирилл, увидев слезы на щеках. «Нет», — помотала головой, насколько мне позволяли руки моего мужчины. «Просто это так пронзительно звучало. Ты даже не представляешь, что значит для меня эти слова». «Я чувствую. Я всегда тебя чувствую, все твои эмоции». «Да?» «Да», — ответил он и мягко стер пальцами новые слезы. «Не плачь, малявка. Пошли подарки смотреть». «Подарки? А как же, Новый год ведь! Я хотел, чтобы ты получила их в новогоднюю ночь. Идем». Мы подошли к елке, и у стены я заметила коробки. Не видела их даже. Кирилл хорошо их спрятал от меня. А свой подарок я ему в комнате оставила. Потом пойдем посмотрим. «Это от родителей. Тут твое имя, на!» — протянул мне одну из ярких коробок парень. Мы разрывали упаковки, как два ребенка, с любопытством заглядывая внутрь. Подарок Кирилла я нашла последним. Парень смущенно наблюдал, как я вскрываю его. Внутри цветного мешка я нашла мягкую игрушку, длинную бархатную коробочку и маленькую открытку. «Гуфи?» — помотала я собакой из мультика в мягком варианте. «Ага», — засмеялся этот засранец. «Можно сказать, что эта собака стала нашим купидоном. Где ты ее только нашел?» «Лиза, у нас приведен интернет в доме, а в Гугле я не забанен». «Нашел». «Спасибо», — поцеловала его в щеку. «Классная собака». Тем временем Кирилл уже взял в руки коробочку и открыл ее. Внутри оказалась золотая цепочка с красивым кулоном в виде сердечка с буквой «Е» внутри. «Может, не очень оригинально, но ты так обрадовалась цепочке на день рождения. а я тебя заставил ее снять. Вот пытаюсь искупить свою вину. Нравится?» «Да, очень», — ответила, глядя ему в глаза. «Гораздо больше, чем та. Если честно, я сняла и забыла про нее. Не знаю даже, где та цепочка теперь валяется». «А мою не зашвырнешь подальше?» «Нет». Он улыбнулся, поняв особенный смысл, который я вложила в свои слова, и подцепил цепочку пальцем, вытянув ее из чехла. «Примеришь?» Я молча кивнула, отодвигая волосы. Цепочка оказалась легкой, изящной, как будто бы ее делали для меня. Легла идеально, и мне безумно нравилось. «Спасибо. Очень красивая». «Когда ты мерила ту цепочку, я думал, что оторву ему руки. Просто за то, что он коснулся твоей шеи. Не знаю, как сдержался, я так ревновал. Эта ревность сводила меня с ума, драла изнутри когтями каждый день. Теперь поводов больше нет. Больше не к кому ревновать. Никто не нужен мне, кроме Кая». Прильнула к его губам, Кирилл тут же ответил, прижимая к себе. Меня переполняло ощущение эйфории, но как можно быть настолько счастливой? Как я могла даже подумать, что я буду так счастлива с ним, с этим засранцем? Моим любимым засранцем. В записке оказались милые слова о любви, поздравления с Новым годом. Оставлю на память. Теперь пришла пора показать и мой презент. Надеюсь, я угадала. Пошли, я покажу тебе твой подарок. Глаза Кирилла загорелись.